Артур Порджес. Погоня. Крейсер «Илькор» только-только вышел за орбиту Плутона и начал межзвездный рейс, когда встревоженный офицер доложил командиру: «К сожалению, по халатности одного из техников на третьей планете оставлен РУМ типа X-9, а с ним и все, что он смог там собрать». На какой-то миг треугольные глаза командира скрылись под пластинчатыми веками, но когда он заговорил, голос его звучал ровно. «Какая программа?» «Радиус операции до 30 миль, вес объектов 160, плюс-минус 15 фунтов». Помедлив, командир сказал: «Вернуться сейчас мы не можем. Через несколько недель, на обратном пути, мы обязательно подберем его. У меня нет никакого желания выплачивать стоимость этой дорогой модели. Чтобы виновный понес суровое наказание», — холодно приказал он. Но в конце рейса, недалеко от звезды Ригель, крейсер повстречался с плоским кольцеобразным кораблем-перехватчиком. Последовала неизбежная схватка, а затем оба корабля, мертвые, наполовину расплавившиеся, радиоактивные, начали долгое, в миллиард лет, путешествие по орбите вокруг звезды. На Земле была мезозойская эра. Они сгрузили последний ящик, и теперь Джим Эрвин смотрел, как его напарник залезает в кабину маленького гидросамолета, на котором они сюда прибыли. Он помахал Уолту рукой. «Не забудь отправить Силе мое письмо!» «Отправлю, как только приземлюсь», — отозвался Уолт Леонард, включая двигатель. «А ты постарайся найти для нас уран, слышишь? Только бы повезло, и у Силы с сынишкой будет целое состояние, а?» Он ухмыльнулся, сверкнув белозубой улыбкой. «С Гризли не церемонься! Как увидишь, стреляй!» Спенивая воду, гидросамолет стал набирать скорость. Когда он оторвался от поверхности озера, Джим почувствовал холодок. Целых 3 недели проведет он один-одинешенек в этой забытой богом долине канадских скалистых гор. Если почему-либо самолет не опустится снова на холодное голубое озеро, Джиму конец. Даже если ему хватит еды. Ни один человек, сколько бы у него не было пищи, не смог бы перевалить через обледенелые хребты. Не смог бы одолеть сотни миль безлюдной каменистой земли. Но Уолт, конечно, вернется в назначенный срок, и теперь только от Джима зависит, окупятся ли деньги, вложенные в экспедицию. За 21 день он выяснит, есть ли в долине уран. А сейчас долой все страхи и предчувствия. Пора приниматься за дело. Работая не спеша с ухваткой бывалого лесоруба, он поставил под нависшей скалой шалаш. На 3 летние недели ничего основательнее не понадобится. Обливаясь потом в жарких лучах утреннего солнца, он перетащил под выступ ящики со снаряжением и припасами. Там, за шалашом, покрытые водонепроницаемым брезентом и надежно защищенные от любопытства четвероногих, ящики были в безопасности. Сюда он перенес все, кроме динамита. Динамит, тоже тщательно укрыв от дождя, он припрятал ярдах в 200 от шалаша. Не такой он дурак, чтобы спать около ящика со взрывчаткой. Первые 2 недели пролетели как сон, не принеся никаких удач. Оставался еще один необследованный район, а времени было в обрез. И в одно прекрасное утро, к концу 3-й недели, Джим Эрвин решил совершить последнюю вылазку. На этот раз в северо-восточную часть долины, где он еще не успел побывать. Он взял счетчик Гейгера, надел наушники, повернув тот и другой обратной стороной к уху, чтобы фон обычных помех не притуплял его слух. И, вооружившись винтовкой, отправился в путь. Он знал, что тяжелая крупнокалиберная винтовка будет мешать ему, но он также знал, что с огромными канадскими гризли шутки плохи, и справиться с ними очень нелегко. За эти недели он уже уложил 2, не испытав при этом никакой радости. Огромных серых зверей и так становится все меньше и меньше. Но винтовка помогла ему сохранить присутствие духа и при других встречах с ними, когда обошлось без стрельбы. Пистолет в кожаной кобуре он решил оставить в шалаше. Он шел, насвистывая. Старательское невезение не мешало Джиму наслаждаться чистым морозным воздухом, солнцем, отражающимся от бело-голубых ледников, и пьянящим запахом лета. За день он доберется до нового района, дня за 1,5 основательно его обследует и к полудню вернется встречать самолет. Он не взял с собой ни воды, ни пищи, только пакет НЗ. Когда захочется есть, он подстрелит зайца, а в ручьях, видимо-невидимо, радужной форели, такой, которой в Штатах и вкус позабыли. Он шел все дальше и дальше, и когда счетчик в наушниках начинал потрескивать, в душе Джима снова загорался огонек надежды. Но каждый раз треск стихал. В долине, судя по всему, была только фоновая радиация. Да, неподходящее место они выбрали. Настроение Джима стало падать. Удача была нужна им как воздух, особенно Уолту. Да и ему тоже, тем более сейчас, когда Силли ждет ребенка. Но еще остается надежда. Последние 36 часов. Если понадобится, он и ночью не приляжет. Губы его скривились в улыбке, и он стал думать о том, что хорошо бы поесть. Солнце да и желудок подсказывали ему, что уже пора. Он только было решил достать леску и забросить ее в пенящийся ручей, как вдруг за зеленым пригорком увидел такое, что остановился как вкопанный, и у него отвисла челюсть. В три длинных-предлинных ряда, тянувшихся чуть ли не до самого горизонта, лежали животные. И какие! Правда, ближе к Джиму были обыкновенные олени, медведи, пумы и горные бараны, по одной особи каждого вида. Но дальше виднелись какие-то странные неуклюжие волосатые звери. А за ними еще дальше жуткая шеренга ящеров. Одного из них в самом конце ряда он сразу узнал. Такой же, только гораздо крупнее, воссозданный по неполному костяку, стоит в Нью-Йоркском музее. Нет, глаза его не обманывали. Это действительно был стегозавр, только маленький, величиной с пони. Как зачарованный, Джим пошел вдоль ряда, время от времени оборачиваясь, чтобы окинуть взглядом всю эту удивительную зоологическую коллекцию. Присмотревшись хорошенько к какой-то грязно-желтой чешуйчатой ящерице, он увидел, что у нее дрожит веко. И понял, животные не мертвы. Они только парализованы и каким-то чудесным образом сохранены. Лоб Джима покрылся холодным потом. Сколько времени прошло с тех пор, как по этой долине разгуливали живые стегозавры? И тут же он обратил внимание на другое любопытное обстоятельство. Все животные были примерно одного размера. Не было видно ни одного по-настоящему крупного ящера, ни одного тираннозавра, ни одного мамонта. Ни один экспонат этого страшного музея не был больше крупной овцы. Джим стоял, размышляя над этим странным фактом, когда из-под леска до него донесся настораживающий шорох. В свое время Джим работал с ртутью, и в первую секунду ему показалось, будто на полянку выкатился кожаный мешок, наполненный этим жидким металлом. Именно так, как бы перетекая, двигался шаровидный предмет, который он увидел. Но это был не кожаный мешок. И когда Джим пригляделся получше, он увидел. То, что сначала показалось ему отвратительными бородавками, походит скорее на рабочие части какого-то страшного механизма. Но особенно долго разглядывать Джиму не пришлось, так как, выдвинув, а потом снова спрятав в себя что-то вроде металлических стержней с линзоподобными утолщениями на концах, сфероид со скоростью не меньше 5 миль в час двинулся к нему. Деловитая целеустремленность, с которой катился сфероид, не оставляла никаких сомнений в том, что он твердо решил присоединить Джима к коллекции полумертвых представителей фауны. Крикнув что-то нечленораздельное, Джим отбежал на несколько шагов, на ходу срывая с себя винтовку. Отставший Руум был теперь ярдах в 30 от Джима, но по-прежнему двигался к нему с неизменной скоростью. И эта неторопливая методичность была куда страшнее прыжка любого хищника. Рука Джима взлетела к затвору и привычным движением загнала патрон в патронник. Он прижался щекой к видавшему виды прикладу и прицелился в переливающийся кожистый бугор. Идеальную мишень в ярких лучах послеполуденного солнца. Нажимая на спуск, он саркастически улыбнулся. Кто-кто, а уж он-то знал, что может натворить 10-граммовая разрывная пуля, когда она летит со скоростью 2700 футов в секунду. На таком расстоянии, да она продырявит эту чертову перечницу насквозь и сделает из нее кашу. Бабах! Привычная отдача в плечо, душераздирающий визг рикошета. У Джима перехватило дыхание. Пуля из дальнобойной винтовки, пролетев каких-нибудь 20 ярдов, отскочила от мишени. Джим лихорадочно заработал затвором. Он выстрелил еще два раза, прежде чем осознал полную бесперспективность избранной им тактики. Когда Рум был от него уже в футах в 6, Джим увидел, как из похожих на бородавки шишек на его поверхности выдвинулись сверкающие крючья, а между ними змеящаяся, похожая на жало, игла, из которой капает зеленоватая жидкость. Джим бросился бежать. Весил он ровно 149 фунтов. Держать нужную дистанцию было совсем нетрудно. Роум, судя по всему, был не способен увеличить скорость. Но Джима это вовсе не успокаивало. Ни один земной организм не выдержит гонки со скоростью 5 миль в час дольше, чем в течение нескольких часов. Через какое-то время жертва либо поворачивается и нападает на своего безжалостного преследователя, подумал Джим, либо, так происходит, должно быть, с более робкими животными, впадает в панику и начинает носиться по кругу, пока у нее хватает сил. Спастись могут только крылатые, а для всех остальных исход предопределен — стать новыми экспонатами в этой страшной коллекции. Но для кого, интересно, ее собирают? Не останавливаясь, Джим начал сбрасывать с себя все лишнее. Скользнув взглядом по багровому солнцу, он с тревогой подумал о приближающейся ночи. Он не решился бросить винтовку. Защитить от Роума она его не могла, но за годы службы в армии ему крепко вбили в голову, что бросать оружие нельзя. Однако каждый лишний фунт уменьшал его шансы на спасение. Логика подсказывала, что к такой ситуации, как эта, военный кодекс чести неприменим. Нет никакого позора в том, чтобы расстаться с оружием, когда оно совершенно бесполезно. И он решил, если нести винтовку станет уж совсем не в моготу, он ее отшвырнет, но пока перекинул через плечо. Почти не замедляя шага, он осторожно положил на плоский камень счетчик Гейгера. «Ладно», — подумал Джим, — «он побежит не как обезумевший от страха заяц, который, обессилев, в конце концов покоряется своей судьбе. Как бы не так. Это будет отступление с боем, и чтобы выжить, он пустит в ход все, чему научился за нелегкие, полные опасности и лишений годы военной службы». Глубоко и размеренно дыша, он бежал широким шагом и искал глазами все, что могло бы увеличить его шансы в этом состязании. К его счастью, леса в долине почти не было. Деревья или кустарник свели бы на нет все преимущества Джима как тренированного бегуна. И вдруг он увидел нечто, заставившее его замедлить шаг. Над землей на его пути нависла огромная каменная глыба, и он подумал, что может здесь наверстать потерянное. Сбежав на пригорок, он окинул взглядом поросшую травой равнину. Предвечернее солнце отбрасывало длинные тени, но увидеть преследователя было вовсе не трудно. С замиранием сердца Джим наблюдал за его продвижением. Так он и думал. Хотя в большинстве случаев путь, которым шел человек, был не единственно возможным и не самым коротким, Рум точно шаг за шагом следовал за ним. Это было важно. Но чтобы осуществить свой замысел, у Джима оставалось не больше 12 минут. Волоча ноги по земле, Джим постарался оставить под нависшей глыбой как можно более отчетливый след. Пройдя таким шагом ярдов 10, он точно так же вернулся назад, к месту, где начинался выступ, и одним прыжком поднялся на склон, откуда нависала глыба. Выхватив из ножен большой охотничий нож, он начал старательно и в то же время торопливо копать почву у основания глыбы. Каждые несколько секунд, мокрый от натуги, он пробовал глыбу плечом, и в конце концов она слегка подалась. Он едва успел сунуть нож обратно в ножны и, тяжело дыша, присесть за камнем, когда из-за небольшого гребня показался Рум. Джим смотрел на приближающийся серый сфероид и, как нетрудно это было, старался дышать тихо-тихо. Кто знает, чем еще может удивить это отродье дьявола. Хотя, судя по всему, оно предпочитает просто идти по следу. В его распоряжении наверняка есть целый арсенал разных приспособлений. Джим притаился за камнем. Нервы его были словно провода под высоким напряжением. Но сфероид не переменил тактики. Похоже, что для него существовал только след будущей добычи. И, переливаясь с места на место, он оказался, наконец, прямо под глыбой. Тогда Джим налег всем телом на качающуюся массу камня и с диким воплем свалил ее прямо на сфероид. Пятитонная глыба рухнула с высоты 12 футов. Джим кое-как сполз вниз и встал. Он глядел на каменную махину и очумело тряс головой. «Прикончил, сукиного сына!» Прохрипел он, потом стукнул по камню ногой. «Ха! А пожалуй, мы за твой мясной ряд выручим пару-другую долларов. Может, и не зря мы затеяли эту экспедицию. А ты веселись теперь у себя в преисподней!» Он отскочил, как ужаленный. Громада камня зашевелилась. Пятитонная глыба медленно поползла в сторону, оставляя в почве глубокую борозду. Джим все смотрел на глыбу, а она качнулась, и из-под ближайшего к нему края показался серый отросток. Глухо вскрикнув, Джим побежал. Он пробежал целую милю и только после этого остановился и поглядел назад. В наступающих сумерках он едва различал темную точку, все больше и больше удаляющуюся от каменной глыбы. Она двигалась так же медленно, деловито и неотвратимо, как и прежде, по направлению к нему. Джим тяжело сел и опустил голову на грязные расцарапанные руки. Отчаяние владело им недолго. Как-никак он выиграл 20 минут передышки. Он лег, постарался расслабиться, насколько это было возможно, и достал из кармана куртки пакет НЗ. Джим быстро подкрепился вяленым мясом, бисквитами и шоколадом. Несколько глотков ледяной воды из ручья, и он был почти готов продолжать свою фантастическую борьбу с преследователем. Но прежде он проглотил одну из трех таблеток бензидрина, которую носил с собой на случай непредвиденных физических нагрузок. И Роуму оставалось до него еще минут 10 ходу, когда Джим Эрвин побежал. Он опять чувствовал в себе прежнюю упрямую силу, а усталость, пронизывавшая его до костей, словно растаяла. Он снова был полон мужества и надежды. Пробежав еще около четверти часа, он очутился у гладкой крутой скалы, футов 30 высотой. Обойти ее с той или другой стороны было, по-видимому, невозможно. И там, и тут были полные воды овраги, колючий кустарник и камни с острыми, как нож, краями. Сумея он забраться на вершину скалы, Руму наверняка пришлось бы пойти в обход, и Джим выиграл бы время. Джим посмотрел на солнце. Огромное, малиновое, оно уже почти касалось горизонта. Нужно торопиться. Большого опыта в скалолазании у него не было, но основные приемы восхождения были ему известны. Используя каждую щель и шероховатость, каждый, даже самый маленький выступ, Джим начал карабкаться вверх. Откуда-то, он даже не отдавал себе в этом отчета, в его движениях появились плавность и координация, свойственные настоящим альпинистам. И каждый новый упор, кратковременный и незаметный, служил для него лишь отправной точкой к ряду новых ритмичных движений, возносивших его все выше и выше. Едва он достиг вершины, как к основанию скалы подкатился Руум. Джим прекрасно понимал, что лучше ему уйти сразу, пользуясь драгоценными последними минутами дня. Каждая выигранная секунда была бесценна, но надежда и любопытство взяли вверх. Он сказал себе, как только эта штука поползет в обход, он тут же смоется. А может, ему надоест его преследовать, и тогда он преспокойно выспится здесь, прямо на скале. Сон. О нем молила каждая клетка его тела. Но Руум не пошел в обход. Секунду он простоял, раздумывая у подножия каменной стены, а потом из бородавкоподобных наростов снова выдвинулись металлические стержни. На конце одного из них были линзы. Джим подался назад, но было уже поздно. Руум увидел, что человек выглядывает из-за скалы, и Джим мысленно обозвал себя идиотом. Все стержни моментально ушли в сфероид, и вместо них из другого нароста показался и начал подниматься прямо к нему тонкий пруд, кроваво-красный в лучах заходящего солнца. Оцепенев, Джим увидел, как конец прута вцепился металлическими когтями в край скалы почти под самым его носом. Джим вскочил на ноги. Сверкающий прут сокращался. Оторвавшийся от земли кожистый шар, подтягиваясь на нем все выше, снова вбирал его в себя. Джим громко выругался и, не отрывая взгляда от цепкой металлической лапы, занес над ним ногу, обутую в тяжелый ботинок. Но долгий опыт заставил его остановиться, и мощный удар ногой так и не состоялся. Слишком много довелось Джиму видеть драк, проигранных из-за опрометчивого удара ногой. Ни одна часть его тела не должна войти в соприкосновение с этим черти чем оснащенным страшилищем. Он схватил с земли длинную сухую ветку и, подсунув ее конец под металлическую лапу, стал смотреть, что будет дальше. А дальше было белое кружево вспышки и шипящее пламя. И даже через сухое дерево он ощутил мощную волну энергии, расщепившую конец ветки. С приглушенным стоном он выронил тлеющую ветку и, разминая онемевшие пальцы, в бессильной ярости отступил на несколько шагов. Он остановился, готовый в любую секунду обратиться в бегство,